Маркетантка. Я маркетантка полковая, я продаю, даю и пью вино и водку, утешая солдатскую семью. Всегда проворная, живая, звенит и чарочка моя, всегда проворная, живая, солдат, и вот вам я. Меня герои наши знали, ах, скольких гроб так рано взял, меня любовью осыпали солдат и генерал, добычей славы наделяли, звенит и чарочка моя, добычей славы наделяли, солдаты, вот вам я. Все ваши подвиги я с вами делила, поднося вам пить. Победу, знаете вы сами, могла я освежить, в бой снова шли вы молодцами, звенит и чарочка моя, в бой снова шли вы молодцами, солдаты, вот вам я. Я с самых Альпов вам служила, мне шел 15-й лишь год, как я вам водку подносила в египетский поход, потом и в Вене я гостила, звенит и чарочка моя, потом и в Вене я гостила, солдаты, вот вам я. Была пора то золотая торговли и любви моей. Жаль, мало в Риме пробыла я, всего лишь 8 дней у папы служек развращая. Звенит и чарочка моя, у папы служек развращая. Солдаты, вот вам я. Я больше пользы оказала, чем пер любой родной земле. Хоть дорогонько продавала в Мадриде и в Кремле, но дома даром я давала, звенит и чарочка моя, но дома даром я давала, солдаты, вот вам я. Когда была нам участь брани числом лишь вражьим решена, я вспомнила о славной Жанне. Будь тем я, что она, как побежали по-англичане, звенит и чарочка моя, как побежали б англичане. Солдаты, вот вам я. Коль старых воинов встречаю, которым довелось страдать, за службу их родному краю и выпить негде взять, я цвет лица им оживляю. Звенит и чарочка моя, я цвет лица им оживляю. Солдаты, вот вам я. Награбив золото чужого, враги еще заплатят нам. Наступит день победы снова, и ждать недолго вам. Я прозвонить вам сбор готова, звенит и чарочка моя. Я прозвонить вам сбор готова. Солдаты, вот вам я. Маркетанка. В песне ряд упоминаний о наполеоновских войнах. С самых Альпов итальянский поход 1796-1797 годы, египетский поход, экспедиция 1798-1799 годов. В Вене я гостила, намек на войны 1797-1800-1805-1809 годов. В Риме французы заняли Рим в 1809 году. В Мадриде испанский поход Наполеона начался в 1807 году. Мадрид был занят в 1808 году. Славная Жанна, Жанна д'Арк.